Долго думал и вспоминал религии прошлой жизни. В итоге пришел к концепции обезличенного пантеона. Почему бы вместо богов, воплощающих собой силы природы и различных явлений, не начать верить именно в эти самые безликие силы самой природы, созданной Творцом? А там и другие безликие явления на ум пришли. Ну, а дальше меня понесло. Вот так и зародилась вардиновая вера и религия Авардрим. Так вот, в запланированном храмовом районе должны будут построены различные храмы. 1. Храм войны, чьи жрецы будут посвящать свою жизнь служению самой войне. Они будут проповедовать нужные идеи защиты себя, своих семей и любимых, своего народа и государства. В армии жрецы войны должны выполнять роли замполитов, комиссаров и клириков, все в одном флаконе, для поддержания высокого боевого и морального духа воинов. 2. Храм жизни – это храм лекарей и целителей, посвятивших себя служению жизни, ее спасению и сохранению. 3. Храм природы – жрецы, соответственно, служат самой природе. Это тема друидов и земледельцев с животноводами. 4. Храм знаний – для учителей, ученых и исследователей. 5. Храм магии – это для магов различных направлений, включая и друидов, и целителей. 6. Храм ремесел, ну тут понятно для кого, ну и еще другие основные храмы задуманы. А вообще, есть идея построить один большой пантеон, большое здание, соединяющее в себе все перечисленные ранее храмы. В общем, создадим свой пантеон божеств с Эру и Луватаром во главе, а верить в Валар в качестве божеств не стоит. Проблемно это для Авардрим. Валар – это боги, но не божества. Но больше дум я уделяю храму любви. Мне необходимо поднимать численность Авардрим. Из-за невозможности, да и нежелательности иммиграции, остается только естественный прирост населения. Вот думается мне подстегнуть его через этот храм. Для начала в нем могут встречаться и знакомиться одинокие авари, как мужчины, так и женщины. Далее, некоторые женщины станут жрицами любви, одной из задач которых будет утешение своей любовью, причем не только плотской, пришедших к ним авари, ну а там и до беременности недалеко. Храм жизни подобное точно одобрит, хех. В общем, жрицы должны помогать авари обрести или хотя бы познать любовь, будут прообразом психологов и им подобным утешителем из прошлого мира. Жрицы точно помогут многим авари смириться с потерей близких, любимых и возлюбленных, давая понять, что жизнь не кончилась и продолжается, что нужно жить дальше и радоваться жизни, что в будущем эти потери можно восполнить и начать сначала. Можно даже позволять одиноким девам и женщинам, желающим родить ребенка, временно становиться жрицами любви. Но для этого понадобятся хотя бы маски, скрывающие личность. Да и молодежь можно будет обучать правильной любви. Главное, чтобы все это начинание не превратилось в продажную любовь. И слава Эру, что среди Квенди нет геев, лесбиянок и прочих ЛГБТ-больных. Это неестественно, к тому же противно природе Квенди и, видимо, иммунитет заложен в самой сути Квенди. А еще жрицы смогут помогать решать семейные проблемы и скандалы. Точно, Эл, у него как раз по канону возникнут проблемы в семье, или уже не возникнут, пока это не важно, но сама идея мне уже нравится. Таким образом, я надеюсь предотвратить угасание Эвардрима и сохранить в них жажду и желание жизни. Глава 17. Развитие Эварграда. 1155-1280 года эпохи Древ. Хочу вывести новый сплав, а для этого мне необходим новый кузнечный мех. Почему вместо выполнения моего заказа сразу, его переносит в конец очереди? Пылал гневом чистокровный мастер из Налдор с черным как смоль волосами. Мы только недавно подвесили молот в твоей мастерской. Также по-налдорски бушевал в ответ советник по ремеслам Эфион Миндалис. Так что наберись терпения или займись чем-нибудь, дожди своей следующей очереди, Эл. Но зачем выполнять заявку Тулвы Двемириса на новый мех, если к его мастерской только начали пристраивать водяное колесо с приводом? Не унимался прозванный темным. Первый линдорский мастер-кузнец, Тулвы Двемирис, он из Линдар, поэтому волосы цвета серебра должны быть. Да потому, что таков порядок. Кроме тебя, Эл, есть еще множество мастеров со своим желаниями и заявками. И прежде, чем подавать заявки районному управителю в управу на улучшение оборудования и переустройство мастерской, нужно хорошенько подумать, что именно и в каком порядке вам запрошенное нужно. Перепалка двух Налдор происходила весьма горячо и на повышенных тонах. Так и не добившись желаемого, раздраженный Эл быстро покинул только построенную районную управу, которую сейчас проверял советник по ремеслам. Когда началась перестройка районов в камень с посадкой Древ, то Советом для лучшей координации и управляемости было принято решение о создании районных управ, во главу которых из глав отраслей должны выбираться управители районов. Через такие вот управы советникам легче управлять своими сферами деятельности. К тому же, в управах будут созданы районные суды. Благодаря своему мастерству Иэл легко мог стать главой еще в Куивенине, несмотря на то, что он вспыльчивый и угрюмый. Однако, Темный никогда не пожертвовал ростом своего мастерства для собственного возвышения над другими. За него должны и будут говорить его творения, которые и возвысят его. Его дом-мастерская располагалась у реки, как и кузни-мастерские других мастеров. Над каменным зданием возвышается древо, в котором он и живет. Слышно, как внутри трудится подмастерье и раздается грохот недавно установленного подвесного молота. Однако и без того испорченное настроение Иэла ухудшилось при виде всматривающейся через окно вовнутрь его кузни уже привычной маленькой фигуры с огненно-рыжими волосами, которую он игнорирует уже долгое время. Иэл глубоко вздохнул, успокаиваясь, и двинулся вперед к двери. «О, Дофилин Иэл, возьмите меня в свои ученики!» Заметившая его фигура тут же отреагировала привычной фразой, но этим утром особенно раздражительной. И все же, Иэл быстро вошел и закрыл за собой дверь, пресекая дальнейшие крики, просьбы, мольбы, требования и окунаясь в привычную среду ощущений его любимой кузницы. Подмастерья выполняли различные заказы и, проверив их работу, Иэл направился в свою личную часть его кузни-мастерской. Мастерская кузня Иэла Темного. Первый налдорский мастер-кузнец, Иэл Темный в кузнице. Он из Налдор, поэтому его волосы черные. Все свое время и весь свой талант Темный посвящает новому заказу его давнего друга. Это будет его очередной шедевр. За всеми делами время движется стремительно. На смену реализованных планов создаются новые. Авари становится все больше, с ними разрастается и весь Аварград. Неспешно модернизируется ремесленный район. Там в мастерских создаются и применяются первые водяные колеса, с приводом для воздушных мехов плавилин и подвесных молотов кузнец, да мельниц для измельчения зерен в муку. Гончары лепят новые печи, с помощью которых металлурги выплавляют и исследуют новые металлы. Ткачи, стремясь облегчить себе труд, создают первые самопрялки. Всюду разрабатываются и применяются новые способы труда и производства. Конечно, на это потребовалось много времени, да еще и по меркам времени древ. Тем не менее это привело к тому, что рутинные, простые и массовые работы мастера стали перекладывать на плечи подмастерей. Так, косы и плуги, гвозди и различные инструменты, простые ткани и изделия, как и все прочие подобные, изготавливают подмастерья, используя изобретенные новые технологии. В то же время мастера занимаются созданием штучных и уникальных шедевров с произведениями своего искусства, куда вкладывают весь свой гений. В эту категорию входит оружие и доспехи, огранка драгоценных камней и ювелирные изделия, прекрасные одежды и уникальные книги, удивительные картины и другие произведения искусства. Хоть мастера и предпочитали ручной труд, но и не чурались использовать введенную в своих мастерских механизацию при создании своих шедевров. Развитие ремесел потребовало развития добычи и увеличения поставок множества ресурсов, что благоприятно сказалось на заселении и освоении всей территории леса. Росли хозяйства, обрабатывались новые поля по методу четырехполья с посменным выращиванием на них различных семенных культур, разрастались прекрасные сады плодоносных деревьев, появлялись пасеки, поставляющие сладкий мед и воск для свеч. Завершение строительства канализации с выводом ее стока за границу города в Клараку дало толчок к улучшению плодородия почв обрабатываемых полей и садов. Нехватку лесных пастбищ компенсировало освоение южных равнин и лугов с самим побережьем. Оттуда уже вовсю идут в Аварград поставки молочных продуктов и мяса, кошей шерсти, а первые рыбацкие поселения отправляют морские дары в виде жиров и рыбного клея, морских рыб и растений, до жемчуга. Со времен решений Царского совета об армии и войсках, в частности о ездовых животных, шла планомерная селекция, и с вливанием светоманы происходило выведение новых пород зверья. Это перекинулось и на южные пастбища и хозяйства. Уже сейчас можно сказать, что мои ожидания оправданы, и у Авари будут крупные ездовые волки, олени и большие кошки, а также ручные соколы и совы. Отличительной особенностью новых пород аварских животных является окраска шерсти, перьев и шкур в белый цвет. С одной стороны классно, ибо легко отличить своих зверей от чужих, особенно волков. С другой же, это охренительное палево в зеленых лесах и равнинах. Хотя для снежных гор самое то. Оленям то пофиг, их разводят для открытых баталий, А вот для волков и кошаков это важно, особенно для скифской лесной кавалерии. Думали долго, пока на совете не решили вывести новые породы с зелеными окрасом шерсти, для чего решили к этому привлечь друидов Лаириса. Типа, цвет природы, зеленый, а значит у ее магии маны тоже должен быть зеленый, что и было выяснено экспериментами в магических гильдиях. Создание и развитие военного парка животных способствовало подобному развитию и другой живности в хозяйствах Авари. Разводились лошади, в качестве тягловой силы и гражданского ездового транспорта, молочные коровы, тягловые быки, валы, домашние кошки, ловящие грызунов, и сторожевые собаки, свиньи на мясо и овцы для стрижки белой шерсти, козы и гуси, курицы и петухи. Со всеми этими селекциями и выведением новых пород животноводческие хозяйства стали выдавать более качественную продукцию и большего количества. Сами животные становились умнее, больше, сильнее и продуктивнее. К примеру, коровы стали давать больше молока лучшего вкуса и качества, шерсть овец стала более мягкой и прочной, а соколы с совами стали передавать по осанве более четкие нужные мысли, образы и картинки увиденного в полете, что очень полезно разведчикам-егерям. Я же загорелся идеей приручить медведя и вывести себе настоящего боевого бронированного Потапыча, для себя и своей охраны. Помню, был какой-то фильм из прошлой жизни, где как раз были бронированные разумные белые медведи, и они выглядели очень круто. К сожалению, кавалерию из медвежьих витязей не создать, ибо слишком высокое содержание прокормом у них будет. Волков еще потянем, а вот сотни тысяч медведей не прокормим. Но думаю, 20 мишек содержать сможем по царской прихоти, а с течением веков и до сотни их довести недалеко. Какая плодородная земля, любимый, а какой будет урожай? Радовалась женщина, наблюдая за колыханием колосьев на одном из четырех полей, и делилась счастьем с обнимающим ее мужем. Ты права, свет моих глаз, но это только первые несколько лет. Дофилина Шисилан предупреждала, что почва со временем устает и ее нужно кормить удобрениями и поливать водой, изрек земледелец. Он оглянулся в сторону побережья Великого океана, на фоне которого возвышается древо-дом его семьи, сельский древо-дом фермеров Авари. Вокруг нет рек, а воды океана соленые, отчего ее не пьют даже растения. Благо друидам, что корни нашего древа добывают воду из глубин земли. Без этого лошадь не смогла бы вспахать наше четырехполье, оно бы засохло и урожай бы погиб, а без урожая мы не сможем купить других животных для нашего угодья, фермохозяйства. Да-да, я тоже помню наставления Дофилины Шисилан по земледелию. Жаль, что до удобрений клараки нам далеко. Вдруг подул сильный ветер, и женщина продолжила. Но меня на этих равнинах больше всего беспокоит сильные ветра. Разделяю твои опасения. Нам очень повезло с посевной, тогда было безветрие. Слышал, что некоторые соседи, у которых ветер семена сдул после посевной, начали посадки полос деревьев вокруг каждого поля для защиты полей от морских ветров. Хм, в этом есть смысл, согласилась жена землепашца. Тоже думаешь посадить деревья? Авар кивнул. Да, думаю. Если мы оставим все как есть, то в следующую посевную и у нас может сдуть семена. Одно хорошо, что виноградным лозам ветер не страшен. Кстати, пора бы его собирать. С этими словами хозяйка развернулась и зашагала в сторону древа дома. Мужчина проводил ее уход взглядом и усмехнулся. Да, пожалуй, что пора. И он догнал свою жену с определенным намерением о расширении их семьи. Нет, потом, иначе мы виноград так и не соберем сегодня. Нет, не сейчас, милый. Ах, ну что ты делаешь? Завершив работы по расширению и обустройству Тауриона, лесная река, протекающая через Аварград, часть строителей Тамириля и Салиона перебрались строить канал от озера впадения Тауриона до Гелиона. Приблизительно, расширенная река Таурион, только берега должны быть каменными набережными с пристанями. Другая же часть строителей была переброшена на городские стройки. Стараниями архитектора Тамириля и его подчиненных основание Аварграда облачается в камень. Так уже завершена прокладка каменных дорог, закончено строительство внутренних стен и скоро завершится возведение Кремля. Начато строительство внешних стен, не таких высоких, как внутренние, не слишком уж приблизительно, но в основном подходит. На переднем плане вид крепости Кремля и внутренних стен со рвом. Под приглядом Иловы и Лаириса строители Тамириля окончил облачение в камень корней Древа Жизни и каменное обустройство дворца внутри него. Каменный дворец Древа Жизни Аварграда, зал собраний Царского Совета, зал правительства и редких государственных собраний. Примерный вид, только должно быть два трона. Тронный зал, на переднем плане царь Силас и царица Илова. Также были возведены каменные здания в сочетании с древними домами, отчего первый, земляной, ярус оказался облачен по большей части в камень. Скорость строительства и деятельности аварий весьма увеличилась по сравнению со скоростью, когда мы жили у озера. Второй, верхний же ярус уже рос чисто деревянным, отчего строители занимались только обустройством деревянных площадок на ветвях древ домов и мостков между ними. Приблизительно часть первого, нижнего, яруса каменных зданий, торговых площадей и дорог, дневное время. Приблизительно часть первого, нижнего, яруса, дневное время. Часть второго, верхнего, яруса древ домов Аварграда, вечернее время. Часть второго, верхнего, яруса древ домов Аварграда, дневное время. Остальными же занимались уже друиды, а обустройством непосредственно сами жильцы. Благодаря генерации света самими древами и некоторыми растениями, выведенными друидами ночами в Аварграде, листва начинает светиться, отчего ночью становится невероятно красиво. Аварград днем, вид над лесом, только пока еще без солнца в эту эпоху. Аварград ночью, вид над лесом, только пока еще без луны в эту эпоху. Кстати, генерируемая нашими древами мана имеет аспект природы. Тем не менее, авари могут по асан вычерпать свет ману древ, пополняя свой резерв. Это особенно ценно для целителей, друидов и ремесленников. Самое важное то, что по этому же асанвы древа успокаивают спящих авари, помогая залечивать раны душевные и духовные, включая и телесные. Природа же есть один из аспектов жизни, поэтому хоть и не исцеление, но зато регенерация ран обеспечена. Всему этому отчасти способствовало разрастание и развитие корневой системы древа жизни. Пока идет укрепление корней и подземелий всего Аварграда, поэтому за пределы внешних стен сеть не распространяется, но все к этому и идет. В будущем весь лес, даже дикие деревья и растения, будут объединены в единую сеть, типа природного интернета. Это облегчит обнаружение посторонних на самой границе Таура, лес и реагирование на вторжение в его пределы. Наконец-то и мне выдали новые доспехи с оружием. Принцип Гоплит Калентин Элавис сменил тему и стал активно делиться своей радостью со своими старыми и новыми друзьями-соратниками. Калентин Элавис, гастат гоплитов панцирной пехоты Авардерна. Полным ходом идет стройка и обустройство их военного района, и только недавно закончилось переформирование войск, отчего опытных ратников повысили для обучения призванных на военную службу новиков. Вот воины и решили собраться вместе и хорошенько отметить это событие, благо в этот день еще и всеобщий праздник. Сегодня отмечается Новый год по аварскому календарю, начавшему свое летоисчисление со дня исхода Эльдары из Куивенина. Повезло, а мне еще вечность, наверное, ждать. Злилась Саналия Артаэль, черноволосая чистокровная Налдар с голубыми глазами, пехотинец гастат по званию. Саналия Артаэль, гастат пехотинцев легкой пехоты Авардерна. Не переживай, Саналия, рано или поздно и на наши доспехи найдется металл, поддержала свою подругу принцип паладин Урсула Гелидрис. Урсула Гелидрис, принцип паладинов панцирной пехоты Авардерна. Нет, ну почему первыми куют мужские доспехи? Все еще негодовала пылкая Эналдар. Эй, не только вам суждено ждать свой вариант экипировки, хмуро заметил полукровка Лумнарис Данираэль, гастат фалангит. Лумнарис Данираэль, гастат фалангитов панцирной пехоты Авардерна. Да бросьте вы, махнул пехоту рукой гастат лучников Катамаэль Ихариан, затем указал на гастата скифов, Небрейля Гураниса и витязя такого же звания, Харакеля Кастанима, оба полукровки Налдарлиндар. Вон, скифам и витязям придется ждать еще и доспехи для их будущих питомцев, как и самих этих животных. Катамаэль Ихариан, гастат лучников панцирной пехоты Авардерна. Ага, зато егерям хорошо, заметил Лумнарис, попивая новое вино, их экипируют первыми. С нововведениями всем ратникам будет тяжелее в учениях, заметила Урсула. Мы то к тяготам военного ремесла привычны, заговорил Калентин Элавис, а вот новикам я не завидую, хахах. Так и шли беседы одна за другой, на ходу меняя темы. В таверне многолюдно, одни авари сменяют других. Одна из множества аварских таверн, звучит нежная музыка, а на террасе под нее неспешно танцуют парочки. Я слышал, что в вашем роде Гелидрис очередное пополнение, поинтересовался Харакеэль Кастаним. Харакеэль Кастаним, витязь Авардерна. Да, в семье моего самого младшего брата родился первенец, заулыбалась Урсула. Девочка, ее нарекли Вирнала. О, поздравляем. За столом раздались поздравления и общение продолжилось. Что даже до Филингильвы выбрался из своей фермы ради такого события, уточнила Лумнарис. Конечно, кивнула Урсула, Пусть отец и оставил должность старейшины ради покоя земледельца, но связь с родом не теряет. Похоже, круг перерастет в стенку, заметил Лумнарис столпотворение на веранде таверны, напряженно думая над картами. Ай, махнул рукой Калентин, опять гоплиты с фалангитами выясняют, чей строй крепче. Ты от игры не отвлекайся, аварии играют в карточную игру. Царский совет задумал внести в законник перепись населения, поделилась слухами Урсула Геледрис, почитывая недавно напечатанный новостной листок. Это благое дело, кивнул Харакиэль Кастаним. Учет всех аварий для государства то же самое, что и учет наличного состава в легионе. Это приводит к порядку. Гляди-ка, да это же та дева, что к темному который год в ученики просится, кивнул в сторону стремительно рассекающей на мостике толпу аварий пылающей гневом рыжей девочки с испачканным мелкими пятнами сажи лицом. Нейраэлю Фестил. А, не понял печальный Небраэлли, повернулся в нужную сторону. А, ты про Нейраэлю Фестил. Небраэлли Гуранис, гастатский Фафавардирана. Регалии, сотворенные Элом, на всех произвели сильное впечатление, но малышка загорелась особенно, покачал головой Харакиэль. Хех, похоже, девочке дело ее дедушке пришлось не по нраву, усмехнулась Саналия. Налдар утоляет свою страсть к металлам либо добычей, либо их обработкой, выдал Катамаэль Яхриан. Это ты на что намекаешь, певец, Линдар? Тут же вновь вспыхнула на защиту чести своего племени Саналия Артаэль. Успокойся, Милана, подруга, Катамаэль даже руки выставил в мирном намерении. Я всего лишь имел в виду, что Нейраэль выбрала обработку металлов. Кстати, ходят слухи, что по повелению нашего царя Геласелю Уфестилу и его рудознатцам нужно увеличить добычу драгоценных металлов. Быстро сменил тему Харакиэль Кастаним, пока соратники сильно не повздорили. Кажется, сестра Селестия упоминала, что Митлин Кельмарис придумал новые монеты, которые понравились царю Силасу. Активно поддержала новую тему Урсула. Еще есть огромная необходимость металлов для доспешивания всей армии, добавил в обсуждение привычную со времен Куевенина проблему для Вардрим Лумнарис Данираэль. Однако, добыча освоенных здешних месторождений не сможет покрыть потребность металлов ремесленников, покачивая бокал в руке, озвучил известное положение дел в этой сфере Харакиэль Кастаним, как бы рудознатцы и шахтеры не старались. Верно, кивнул Калентин Лависка, крас опустошивший свой кубок вина южных равнин. Подобное уже было с нехваткой угодий, отчего Дофилина советник Бальгаши Силан добилась начала освоения южных равнин и лугов вплоть до побережья. Так что, рано или поздно мы вновь будем вынуждены начать осваивать новые земли с богатыми месторождениями ресурсов и особенно металлов. И такие ближайшие кладовые руд находятся в землях близ Андрома, хмуро проговорила очевидная Саналия Артаэль, который отделяет нас от брошенных Эльдар, подвел черту Небраэлья Гуранис. Компания стала переглядываться друг с другом, осознавая горы грядущих дел. Молчание нарушил Катамаэль Яхриан. Эх, похоже, пора сменить южные вина на северные лили лесную медовуху. Глава 18. Новые поколения аварий. 1155-1280 года эпохи древ. Аварии успешно осели в новом доме и соответственно стали образовывать новые семьи. А семья – это, как известно, базовая ячейка общества, одной из целей которой является продолжение рода. Так что, численность Авардрим уже перевалила за 10 тысяч квенди, и нас становится все больше и больше. Пришлось вводить перепись населения, дабы быть в курсе численности, роста или убытка населения. Как-никак, а рождаемость у нас будет выше, чем у остальных квенди. Само качество населения тоже заметно выросло. Что мужчины, что женщины, все рослые, очень сильные и ловкие, с отличной фигурой и мускулатурой, красивые и умны, хорошее питание, суровые и постоянные тренировки, десятилетия марша и переходы гор в тяжелых условиях делают свое дело, а моим войскам легче заковываться в новые тяжелые доспехи. Конечно, новикам придется долгое время привыкать к ношению тяжелой металлической брони вместо легкой кожаной, но тренировки устранят этот недостаток. Не отставал от войска и я, все также периодически уделяя внимание тренировкам по боевому ремеслу. Пусть первоклассным бойцом мне не быть, ибо времени на это не хватает, но уметь постоять за себя и свою новую семью обязан. Еще у многих аварий, особенно у воинов, включая и женщин, носят короткие стрижки. Мало того, что это показатель определенных обрядов, так еще и модно, отчего это стало очередной фишкой Авардрим. Изначально расчет был на то, что короткие волосы ни за что не цепляются и врагу за них будет проблемно хвататься. Показательные примеры таскания за волосы происходили на тренировочных поединках в былые времена, а за время похода это сложилось в традицию и кое-какие обряды. Благодаря же созданию организованной армии и призыву, все же армия смешанная, у нас не только формируется резерв хорошо обученных ополченцев, но и формируются правильные ценности и социальная закалка, что прививает нашему изначально индивидуалистическому обществу коллективизм с общинностью. Симбиоз обещает получиться отменный. Вообще, Авари становится действительно могучим народом Квенди. Наблюдая за окружающими, невольно задумываюсь. За прошедшие времена Авардрим сформировался весьма своеобразной смесью. Наследие Надлдар и Линдар живет в крови новых поколений, а чистокровных древних становится все меньше. Благодаря наследию первых Авардрим очень способны в обработке различных металлов и драгоценных камней, в ремеслах и в науках, в войне и строительстве, а также пылки душой и любопытны умом. Были унаследованы могучие стати и сила с выносливостью. От третьего племени мы унаследовали лучшие среди трех племен Квенди искусство пения и музицирования, недаром изначально Тылери, последние именовались Линдар, поющие, гибкость, ловкость и выносливость, а также способности к кораблестроению, из-за любви к воде и к земледелию, к деревообработке и к жизни в лесах, из-за любви в самой природе. Мы не придаем завышенной ценности драгоценным каменьям или блеску жемчужин, злату или серебру, горам с равнинами или водам с лесам, как Налдар или Телери из Эльдар. Тем не менее, все это присутствует в смешанной крови Авардрим, хоть и не обострено. Но помимо унаследованного есть и приобретенные черты, такие как любовь к природе, растениям и животным, радость жизни и любопытство нового. Все это зародилось во время нашего похода. Еще Авардрим приобрели организованность и стойкость, сплоченность и народную гордость. Сформировались семейные ценности и множество традиций, что превратило остатки двух изначальных племен Квенди в единый народ Авари. Созданные народом приняты новые законы, права и обязанности, что положило начало своей государственности и формированию нации в дополнение к народности. Мы уже не те Авари, которые были у озера Колыбели. Как и я уже не тот человек, который переродился в теле Квенди. Я расхаживал из стороны в сторону перед одной из дверей в палату городской больницы, из которой доносились женские крики и стоны. По ощущениям прошла целая вечность моего хождения по муке ожидания. Мои телохранители из первого набора претарианцев тоже волновались, как и все Авари в Граде. Но вот крики женщины затихли, вызывая тревожную тишину, отчего все замерло, включая меня. И вдруг раздался новый слабый крик. От незнакомого крика я с телохранителями облегченно выдохнули в едином порыве, а из распахнувшихся дверей вышла сама Дефилина, советник и главный целитель Аварграда, Утина Ленирис. «Поздравляю тебя, царь Силас, с рождением долгожданного наследника!» С гордостью и счастьем поведала она. «И Флери Силас!» Раздался радостный клич претарианской охраны, а на мое лицо наползла глупая улыбка. «Мальчик здоров, с царицей все в порядке, но ей нужен отдых после родов», — продолжила говорить целительница. «А можно мне?» «Да, можешь войти, мой повелитель, и проведать свою семью», — разрешила мне улыбающаяся Утина. Я вошел в больничную палату и узрел лежащую на кровати вспотевшую и улыбающуюся Илыву, держащую на руках кричащий сверток. На деревянных ногах подхожу, приседаю на край кровати и обнимаю свою жену, которую я искренне полюбил за все эти годы в этом мире. «Вот, мой возлюбленный царь», — произнесла она с горящими счастьем глазами. «Наш сын родился». «Да, вот мы и стали родителями, моя звезда», — ответил ей, смотря на «моего сына», да дела а. В голове бушует хаос мыслей и чувств. «Вот я и стал отцом, я хочу даровать ему имя Лантарис», — произнесла жена, пользуясь моей растерянностью и смотря на меня теперь уже пронзительным взглядом матери. Этот день в Аварграде начался и шел как обычно. Мужи отправились на работу, жены занялись хозяйством, дети игрались и устраивали шалости, юноши и девы направлялись на учебу в школы. Ремесленники пробуждали свои мастерские, торговцы открывали свои лавки, кузнецы разжигали свои горны, уставшие стражи менялись на свежих ратников, а новики готовились к утреннему построению. Наибольшее оживление всегда происходит на главной торговой площади. Новое вино с южного побережья. Оцените новые творения Тулвы Гламариса. Жареную рыбу лучше запивать медовухой. Обмен на новые монеты Метлина Кельмариса будет происходить по следующим расценкам. Эл темный поразит вас своими шедеврами. Нет, лучше хмельной эль с мясом. Покупайте выведенные друидами новые ростки древ домов. Это же слишком дорого. Свежая выпечка с медовой начинкой. Новые платья, пошитые искусной Манриль Фалериэль для ваших жен, в которых они смогут потягаться с красотой царицы Илывы. Новые сорта фруктов, выращенных в личном саду Дофилины Бальгишисилан. Торговцы зазывали к себе покупателей, многие спорили и торговались, а кто-то уже уходил с площади с новыми покупками. На площади по сенью листвы могучих древ, как и всегда, бурлит жизнь. Подобным образом обстояли дела и у торговца Тиральха Идрианиса, который сумел открыть небольшую лавку на краю главной торговой площади. Труден был его путь к этому месту, но выгода обещает быть в любом случае. Эх, вот бы свой торговый дом создать. Мечтательные мысли посещали его разум сразу после ухода посетителей. Те же Синтриэль умудрились занять лучшие места на каждой площади Авограда. Так его мысли и текли, как текла выручка от проданных товаров и поделок подмастерьев, на ремесло которых он решил поставить свои сбережения от ратного жалования. Как оказалось, Тиральх не прогадал, ведь ученикам-мастерам платить можно меньше. Началось все неожиданным колыханием ветвей древ, что создало повсеместный шум листвы, причем в безветренную погоду. Затем из дворца взревел горн преторианской гвардии, чей сигнал сначала подхватили ратники в Кремле, а затем и в казармах легионеров. И только через какое-то время неизвестность развеяли мчащиеся по трактам всадники, которые несли благую весть о Вардрим, и Флере, и Луватар. Царица Илыва разродилась мальчиком. «Возрадуйтесь, Авари, у царя Силаса родился наследник». Эта новость словно ветер разлетелась среди Авардрим. От предгорья Андрама на севере до южного побережья, от реки Гелион на востоке до залива Балар и реки Сирион на западе, везде праздновали Авари долгожданное событие. И только узнавшие новости с посланий разведчики, несущие свою службу в землях брошенных Эльдар, не могли выразить свою торжественную радость открыто. «Наш с Илывой первенец, Лантарис, недолго пробыл нашим единственным ребенком. С течением времени, жена стала стабильно пополнять нашу семью новым поколением, пока не решили взять паузу. В итоге помимо моего наследника Лантара на свет появились еще два сына и две дочери. Афелим, Хилиста, Сагнирис и Филония, по возрасту идут от старшего к младшему. Опыта отцовства у меня по прошлой жизни не было, что и вызвало сильный интерес, ведь возиться с детьми оказалось весело. Изначально для себя решил быть, если не хорошим, то неплохим отцом, что не умаляло моих стараний. Так, я часто игрался с детьми в различные игры, учил и наставлял их когда отцовским словом, а когда и отцовским ремнем, иногда брал с собой на различные мероприятия и поездки. Конечно, и трудностей хватало, но, думаю, что мы счастливая и крепкая семья. Силаса Илыва с Лантарисом на руках, рождение моего первенца и наследника все Авари праздновали 10 дней подряд. Вся непраздничная деятельность была приостановлена, такой вот вышел размах. Любые события, особенно такие, имеют важное значение, ибо разбавляют скучную рутину жизни. Жена же, став мамой, светилась счастьем, отчего ее свет стал ярче. Касаемо же света, то наши познания в мане и магии очень возвысились. Район знаний потихоньку начал давать свои плоды и готовить кадры для магической академии. Древние целители еще времен Куивенина и другие новоявленные маги стали более плотно и основательно изучать внутренний свет Квенди и магичить им, делая это уже на полноценной научной основе. Бытовая же магия потихоньку становится повсеместной, отчасти благодаря наличию под рукой древа жизни и древ домов, которые совместно исследовались магами и друидами. К примеру, наши древа стали способны вырабатывать тепло в холодную погоду и свет в темное время суток, пусть сами Квенди и не ощущают холодов, но Авари смогли перевести подобное в простые заклинания, которые также позволяют Авари поддерживать свои тела в чистоте. Главное же то, что более продвинутые заклинания с магией позволяют Авари бесшумно передвигаться как по лесу, так и в любых других обстоятельствах, а также делать отвод глаз для повышения незаметности. К сожалению, не все Квенди Леголасы и не все Авари Дамблдоры, поэтому магов у нас немного, но я надеюсь, что только пока. Еще наши магические Ломоносовы додумались до магии рун на основе нашего света. Кому-то пришла идея переложить заклинание в письмо, а там и до металлов рукой подать. Вот так у нас зародилось сразу несколько направлений. Магия рун, артефакторика и алхимия. Этими магическими науками заразились все ремесленники и особенно кузнецы. Бедный Эл уже в который раз с горящими светом глазами принялся переделывать заготовки для моего будущего доспеха с вооружением. Вообще, изучение света и магии движется крайне трудно и медленно. В познании магии я особо не лез, но и не упускал это направление своего личного развития. Как-никак, а у меня самый большой резерв света и самый развитый его источник, но из-за этого мне плохо даются тонкие манипуляции, зато компенсирую это воображением и фантазией. Как-никак, а все же я самый первый маг, дольше всех сдерживающий и управляющий своим светом, а значит и самый могущественный его пользователь, что придает мне значительный статус элиты в аварском магическом обществе. Из магии меня интересует в первую очередь целительство, дабы самому себя уметь лечить. Крайне необходимый навык для выживания. Затем идут боевые и стихийные заклинания, которые только начинают разрабатываться и изучаться. Если целительство развивалось чуть ли не с первых дней становления аварии, то вот для боевой магии просто не было времени из-за кучи дел по выживанию народа. Так и сменилась эпоха выживания Авардрим на эпоху развития. Глава 19. Земли Авардрим. 1155-1280 года эпохи Древ. Хорошо обосновавшись в ставшем аварском Тауре, лесе, и закрепившись на южных равнинах с побережьем, тем самым обеспечив продовольственную безопасность, взор Авардрим пал на северный кряж Андром. Настала пора дать толчок ремесленной промышленности. Помимо этого, на царском совете было принято решение также начать продвигаться и в две оставшиеся стороны света, так как расширение с углублением и обустройством Тауриона, лесная река, было завершено, а рытье канала из Таурейля, лесное озеро, в Гелион после разметки и планирования только началось, то в первую очередь было выбрано восточное направление, карта Белирианда. Во-первых, на западной стороне озера, в месте впадения в него Тауриона, будет заложен небольшой город в качестве перевалочного пункта. А на восточной стороне Таурейла, где роется канал, будет возведена мощная твердыня, крепость для обеспечения безопасности окружающих земель и городов. Во-вторых, на месте притока в Гелион реки Дуильвен, к которому роется канал, будет основан новый торговый град с твердыней. Это будет важный перевалочный пункт на пути в Аварград, отличное место для ведения торговли по Гелиону с его притоками и важная стратегическая точка обороны и логистики царства. В-третьих, на месте впадения самого Гелиона в океан Белигаэр, где река разделяется на два рукава, образуя остров, будет обустроен большой торговый град. К тому же, заложим там верфи для морских кораблей, а лес для них станем спускать по Гелиону. На самом острове возвысится твердыня для защиты этой стратегически важной позиции. В-четвертых, на южном побережье уже строятся причалы в селениях, порты и гавани, куда будут свозиться продовольственные и прочие товары южных равнин. Почему так? Все дело в логистике. На кораблях перевозить товары легче, быстрее и значительно больше, чем на телегах даже по Аварскому тракту из нашего камня. Конечно, и южный тракт прокладывается через лес в качестве альтернативы морским перевозкам, ибо всегда нужно иметь альтернативу. На западе же, в первую очередь на горе, в месте истока Тауриона, будет заложена твердыня. От нее проложим тракт к дельте реки Сирион, где возведем такой же большой град с верфями и укреплениями, как в устье Гелиона. Только после этого можно будет начать продвижение на север по Сириону сначала в Нантарфен, Ивовый край, где заложить град в притоке к Сириону реки Нарок, а затем и к горам Андрома, где закрыть твердыней проход между горами Андром и местом выхода Сириона из-под земли на поверхность. Это место – врата Сириона. Аналогичное продвижение на север будет и вдоль Гелиона до притока реки Легалин. Там нужно будет перекрыть долину между возвышенностью Амон-Эреп и горным пиком Рамдал. И не просто перекрыть, а возвести такие укрепления, чтобы выдержать и отразить нашествие полчищ орков в будущих войнах. По сути, только эти два стратегических прохода, врата Сириона и долина между Рамдалом и Амон-Эреп, являются единственными подходящими путями для армии через горы кряжа Андрома. Горные же проходы для этого не подходят, да и перекроем мы их надежно, так же как и подземелья. А шахты Андрома будут снабжать минералами и рудами ремесленные города у подножья гор. Это облегчит логистику военных товаров в западную и восточную твердыни. Разумеется, колонизация этих земель начнется с малых поселений, ибо для полноценного освоения новых территорий остро не хватает свободного населения. Главное застолбить, а развивать новые земли будем неспешно. Пока же, в Аварграде идет освоение подземелий. Укрепляй! Раздался голос главы команды шахтеров. Услышав команду, первым за дело взялся друид, начав проращивать дальше по тоннелю корневой ствол, от которого по бокам в сторону пола растут корни поменьше, образуя полукруглый арочный каркас прохода. За ним идет команда строителей во главе с архитектором. Начинайте заливать смесь по этому, этому и вон тому корням, начал раздавать указания глава строителей. Она у нас скоро закончится, сказал один навар, смешивающий ингредиенты в специальном переносном резервуаре. Хватит на два пролета, тогда на них и закончим. Дальше другая смена продолжит работу. Их задача укреплять тоннели аварским камнем, заливая его на корни по известному только архитектору чертежу. Так образовывались красивые каменные арки, соединяющиеся с корневым стволом на потолке и корневым каркасом на стенах. Сами же корни заливались не полностью, не только образуя чудный вид, но и проращивая светящиеся во тьме подземелья листья. Шахтеры с радостью перешли на этот способ освещения, ибо он безопаснее. Ранее, на больших глубинах, шахтеры столкнулись с невидимым ужасом глубин земли. Периодически на работах происходили неожиданные дыхания подземелий, как окрестили это явление авари. При выдохе сжигались неосторожные квенди, благо что потом выставленные в безопасных зонах посты целителей успевали оказать помощь раненым. При вдохе подземелий шахтеры начинали задыхаться, так как становилось нечем дышать. Вызванные же по тревогам солдаты и маги никаких врагов не обнаруживали. Все это вызывало суеверный ужас у покорителей подземных недр. Эти беды дошли аж до самого верха. Неизвестно, кто предположил, что все дело в огне факелов, освещающих подземные работы. Новоявленные маги-исследователи стали что-то там делать и в итоге после парочки огненных выдохов подтвердили причину оного. Факелы являлись единственными яркими источниками света в тоннелях. Встречающиеся шахтерам светящиеся мхи и грибы давали недостаточно света. Альтернативы не было, пока за дело не взялись друиды. Освещение для них дело привычное, ведь Аварград по ночам освещается светящимися листьями древ. Вся проблема была в том, как их прорастить в тоннелях, кою и решили в итоге. Мало того, с появлением листвы перестали происходить и вдохи подземелий, да и вообще покорителям недр дышать стало легче. Так и образовалась текущая схема рытья тоннелей. Одни роют и добывают руды, другие обустраивают прорытые для различных целей. Вот для друидов строились фермерские пещеры для выращивания грибов, мхов и прочих тоннельных растений. К ним подтянулись маги-животноводы, которым построили животноводческие пещеры для подземной живности. Все, смесь закончилась. Из мыслей главу смены шахтеров вырвал голос архитектора. Вот и эта смена завершилась. Пора и на поверхность возвращаться. Столичные шахтеры прорыли настоящую сеть тоннелей, а строители занимаются обустройством. Свою лепту в освоение подземного ареала обитания Авардрим вносят и друиды Лаириса Патрейля, укрепляя прорытые корнями древ и через них снабжая тружеников подземелий водой. Часть друидов и вовсе начала исследования подземных растений, грибов и мхов. Даже первую грибную ферму организовали в большой пещере с разрешения царского совета. Проблема освещения ими была решена светящимися листьями, выращенными корнями древ. Снабжение водой происходило через те же самые корни, а благодаря соединению корней аварских древ и обычных деревьев леса в единую сеть в Аварграде образовалась целая водопроводная система. Новым направлением заинтересовались и животноводы, обустроив себе пещеру неподалеку от друидов. Их исследования сначала были обращены на личинок, насекомых и червей для корма скота поверхности. Дело полезное, конечно, не им единым. Организация большой, профессиональной и отлично оснащенной армии требует множества различных ресурсов. В погоне за металлами, кожами и тканями, мы как-то упустили, что половина армии – лучники, которым нужны луки. Вот тут-то и возникла проблема, которую не ожидали. Нет, с древесиной все у нас замечательно, отчего луки у нас очень прочные и гибкие, но вот тетива. Она делается из различных растительных и животных волокон, типа льна или сухожилий. Проблема в их прочности, отчего тетивы быстро изнашиваются, ведь все квенди очень часто стреляют с детства, отчего лучникам приходится носить с собой несколько шнуров тетивы. Вот я и задумался, как решить такую проблему. Вновь полагаться на друидов, которые неизвестно когда смогут вырастить подходящие растения, не вариант. Да и помню я, что самой прочной нитью в природе являются шелк или паутина. Первый плетут шелкопряды, а вторую пауки, и все они насекомые. Поэтому дело это касается животноводов, а точнее их магов. Вот я и предложил им начать разводить пауков и других полезных насекомых с использованием магической пропитки. Увы, результаты будут еще не скоро, но это важное долгосрочное вложение в будущее обеспечение лучников прочнейшими тетивами, а ткачи получат такие же нити для шитья и вязания из них новых тканей. Еще не стоит забывать о хитиновых панцирях пауков, которые могут быть прочнее некоторых металлов. Все эти подземные фермы и глубинные шахты стало необходимо обслуживать, что дало толчок к строительству подземных поселений и их заселение аварий на почти постоянной основе. Также, под поверхностью земли обустраиваются различные хранилища. Да и у меня самого имеются кое-какие планы на создание секретных пещер. Подземелье Аварграда. Профит от вложения обеспечен, хотя подземелье Аварграда, особенно шахты, и так дают множество необходимых руд для ремесленного района. Это позволяет потихоньку одевать нашу армию в металл. Что мужские доспехи, что женские, все они стандартизированы по единому шаблону. Естественно, что со временем у ратников, связывающих свою вечность с войной, появляется желание украсить свои доспехи или улучшить, но это уже за свой счет. Пример украшенных доспехов витязей. Это украшательство и проявление индивидуальности дозволялось далеко не всем, а только признанным опытным мастерам и истинным жрецам войны. Так в армии на шлемах стали появляться различные гребни из конских волос или перья, к ним прикреплялись рога животных или ткань с венками, наносились различные раскраски и узоры из резьбы с рунами. Этим всем особо баловались мои преторианцы, лучшие из лучших ветеранов. Получилось качественное единообразие с элементами визуального индивидуализма. Матерые ратники теперь выглядят красивее и внушительнее, что позволяет легче определять квалификацию воинов от новичка до мастера. Только егеря, лучники и скифы придерживались маскировочных стандартов в украшении своих доспехов. «Давай, мой вождь!» – подначивает меня Верталис. «Посмотрим, кто из нас лучше сражается в доспехах». Мы спарринговались на тренировочной площадке преторианской гвардии подле дворца. Рядом игрались в ратников маленькие Сагнирис с Хилистой, Лантериса обучал ратной науке командующий Ялинем Вакнирос. А Фелим же предпочитал читать книги по магии нашей академии, а малышка Филония пытается музицировать в дудочку, которую я ей вырезал из дерева в свободное время. Пока Эл возился с моим доспехом и оружием, я пользовался стандартными. Мне также, как и новикам, было очень трудно забронироваться сразу, поэтому одоспешивание шло постепенно как у меня, так и у всей армии. Ведь, прежде, чем одеться в тяжелые доспехи, нужно набрать необходимую мышечную массу и развить свое тело до требуемого уровня. А к этому ведут только тренировки. Вот я и тренировался периодически со своими древними друзьями-соратниками. На что не пойдешь ради своей безопасности и выживания. Разумеется, драться в доспехах разительно отличается от драк без них, как раньше у Куивенина. Выносливость теперь садится ниже уровня моря гораздо быстрее. Рецептом успеха являются хорошее питание и регулярные тренировки. Да, мастером мне не быть, но мой уровень не ниже среднего. Главное, что себя и семью защитить смогу. Аналогичными методами тренируется и вся армия Аварграда, что позволяет в небольшие сроки заковывать новых ратников в броню. Аварские легионеры становятся индивидуально сильнее и выносливее с каждым годом и новым марш-броском по лесу или вокруг Аварграда в полной экипировке, что вызывает развлекательный интерес у жителей. Вообще, наша аварская культура претерпела множество изменений со времен исхода Эльдар. Авардрим стали сплоченными и общительными, жизнерадостными и гордыми, патриотичными и прагматичными, отчего любовь к природе не мешает нам использовать ее себе на благо. Народу также привелась толика ксенофобии и национализма из-за всего пережитого. Ну, не беда, в этом мире нам это даже полезно, живее будем. Если раньше мои квенди были ранимыми и могли угаснуть, умерев в итоге от потери смысла жизни, от горя и от нежелания жить, то теперь подобное даже немыслимо. Еще детям в школах вбивается, что жизнь многогранна и ею нужно радоваться, цепляться за нее всеми силами. Что уход в чертоги Мандоса – это не решение жизненных проблем и горя. Что Творец, Эру Илуватар даровал нам вечную жизнь не для того, что мы от нее так легко отказывались. Поэтому надо радоваться жизни и ценить каждое прожитое мгновение, ведь даже вечная жизнь может оборваться. Наши песни и музыка, язык и литература, творчество и искусство, одежда и поведение – все стало уникальным и не похожим на других квенди, встреченных нами ранее и наших текущих соседей, что подмечают разведчики в своих периодических рейдах. Авари стали настоящим, уникальным народом Орды. К примеру, наша одежда. Портные стали создавать дуплеты и кафтаны для мужчин, платья и одеяния для женщин различных фасонов и цветов. Стиль походит на одежды эпох Средневековья и Возрождения Старушки Земли. Со временем же дуплеты и кафтаны стали этакой гражданской формой для ратников. Примерный стиль леви товарских одеяний. Примерный стиль леви товарских одеяний. Примерный стиль леви товарских одеяний. Примерный стиль леви товарских одеяний. Такое носят знатные жены. Примерный стиль леви товарских одеяний. Примерный стиль леви товарских одеяний для леса и путешествий. Похожий стиль и у мужчин. Примерный стиль леви товарских одеяний. Помимо этого и неожиданно для меня, народ сам додумался до различных кимоно, хари и юкат, до прочей японской традиционной одежды, отчего в нарядах появилось большое разнообразие. Для портных этот новый стиль стал видом целого искусства, ценителями которого стала женская половина населения. Появился даже симбиоз европейского и японского стилей. Новые одеяния значительно отличаются от привычных платьев, стала пояснять мне жена. Новые одежды для многих оказались очень удобными, как для войны, так и для мира. Даже я оценил это, когда Илова заставила облачиться в хари одинакового с ней по стилю для очередных вечерних гуляний, которые только в развлекательном районе Эваргарда проводятся ежедневно по вечерам. Да, наши портные и женщины дадут фору Фианару с его сильмарилами. Во всем, что касается шмоток, естественно, тут такие интриги разворачиваются из-за новых нарядов и их украшательства. Спаси Илуватар их мужей. Метлин Кельмарис наконец-то довел до ума денежную и налоговую системы, что дало значительный толчок экономическому росту и процветанию Эвардрим. Также за это время был организован монетный цех, где чеканились новые аварские монеты различных номиналов. Монеты авари. Не отставала и наша аварская архитектура. Даже для меня она оказалась очень удивительной, ибо сочетает в себе каменные строения из аварского камня и древа дома, не забывая и о другой различной зелени с цветами, отчего получалось невероятно красиво. Глядя на Эварград, приходит понимание, что теперь все будущие лесные города будут иметь верхние пути, крыши каменных домов с ветвями и подвесные мосты между ними, и нижние пути, мощеные дороги и площади с рынками. В центре крупных градов и твердынь будут посажены новые древа жизни, которые станут сердцем городов, крепостей и крупных поселений. А еще, такие древа смогут забуриваться своими корнями очень, очень глубоко под землю, стоит лишь повелеть им через осанвы, ибо помним про затопление, и решаем по мере возможностей. Все поселения, грады и городки, деревни и селения будут обноситься древесно-деревянными или каменными стенами, качество и защищенность которых зависит от размера и местоположения поселений. Крупные и стратегически важные поселения, грады и твердыни будут укреплены по уже заученному принципу двух великих стен. Кстати, Тамириллис Элион доложил о завершении возведения Кремля и внешней великой стены Эварграда, поэтому часть строителей переводится на подготовку строительства сети лесных замков с форпостами и еще две твердыни, северную и южную, в дополнение к уже запланированным западной и восточной. Первую серьезной линией обороны будут как раз форты. Лесные форты внешней линии обороны Эварграда. Лесные замки внешней линии обороны Эварграда. Для строителей из ремесло стало искусством, отчего все строения они дополнительно украшают резьбой различных изображений. Древо друиды и жильцы тоже украшают различными способами. Даже громадные великие стены не избежали участи стать полотном для творчества, на них стали наносить резьбу и рисунки леса с природой. Главное, что это разукрашивание великих стен Новарграда отлично маскирует их руническое укрепление. В будущем, надеюсь, сможем разработать какие-нибудь защитные магические купола, и тогда нам ни один дракон Милькара не страшен будет. Так что, у нас уже сформировалась национальная культура снарядами. И думаю, что как только закончится наша изоляция, все это хлынет к соседям. На смену нашей территориальной экспансии придут экспансии культурная и экономическая. Так и текло стремительно время, сменялись годы и десятилетия. За это время было основано множество наших поселений на интересующей меня территориях. Численность Эвардрим стабильно росла и перевалила за несколько десятков тысяч квенди по последней переписи. Не уверен, но думается мне, что авари сейчас самый многочисленный народ квенди. Было основано два порта града с твердыней на побережье океана Белигаер, в устье Гелиона, Гелианград, и в дельте Сириона, Сирианград. На юге от столичного леса и также на побережье был основан крупный порт без твердыни, Белигаерск. Гавань авари в устье Гелиона, Гелианград. Порт авари на южном побережье океана, Белигаерск. Гавань авари в дельте Сириона, Сирианград. Еще были заложены поселения в местах притоков к Гелиону рек Дуильвен, Дуильвенград, который был основан самым первым из других поселений на Гелионе, и к ним был прорыт Калан от лесного озера, обеспечив речную связь с Варградом, Адарант, Адаранск, Брильфор, Брильфорск, Легалин, Легалинград, укрепленной крепостью. По Гелиону было решено занять гору Амон-Иреб в качестве крайней точки. На ней основали твердыню Амон-Ирибад с гаванью в Гелионе. Твердыня Авари, Амон-Ирибад, гавань Амон-Ирибада. Дальше по Гелиону в притоках рек Талас и Аскар решили не селиться, далеко очень не будет вызван сильный интерес Синдар с Наугрим, гномы, чего пока не нужно. На горе Рамдал возвели мощный кремль Рамдалард. Амон-Ирибад и Рамдалард как раз перекроют долину проход через кряж Андрам у Гелиона. Кремль Авари, Рамдалард, вдоль всего кряжа Андрам, на южной стороне, естественно, заложили множество шахт с шахтерскими поселениями и основали в предгорьях ремесленные городки с плавильнями и кузнями. Шахтерские поселения Авари, ремесленные поселения в предгорьях кряжа Андрама, все они добывают множество руд и минералов, которые переплавляются в различные сплавы металлов. Самое крупное поселение, превратившееся в настоящий кузнечно-плавильный град, назвали Андрамград. Он вырос четко посередине между Рамдалардом и вратами Сириона. Ремесленный город Авари в кряже Андрам, Андрамград. Во вратах Сириона основали третий кремль с таким же названием. Кремль Авари, врата Сириона. В притоке к Сириону на Роговлесу Нантарфен, Ивовый край, основали лесное поселение, Нантарфенск. Поселение Авари, Нантарфенск, переждав какое-то время и основательно закрепившись на западе по реке Сирион, перешли его и в Арвениене, край берез. Основали тайное лесное поселение в лесу Нимбритиль, Серебряная береза, Нимбритильск. В том же крае, на восточной стороне мыса Балар в маленьком и удобном заливе, основали гавань-твердыню, Арвениенат. Лесное поселение Авари, Нимбритильск, гавань-твердыня, Арвениенбат. Есть планы по колонизации острова Балар. На заложенных верфях в портах как раз строятся и спускаются различные корабли, в том числе прототипы военных судов. Корабли Авари. Если у других Квенди есть лебеди, то у нас будут морские фениксы. Однако, пока у нас получается что-то вроде драккаров викингов и новгородских ладей. Для начала сойдет, а потом настанет черед триер и прочих античных плавсредств. Вот так и шла наша экспансия с закреплением на нужных нам, ну ладно, нужных мне территориях и границах. При этом численность населения все эти десятилетия и века росло, отчего развивались и города с поселения на новых землях. Это привело к тому, что скрываться от глаз соседей Эльдар стало почти невозможно. Попробуй спрячь города и крепости с обрабатываемым полями и дорогами, да порты на побережье с флотом. Поэтому настала пора немного изменить политику сначала на царском совете, а затем и на государственном собрании. Для начала, всех чужаков, направляющихся в сторону наших границ, егеря и пока редкие отряды скифов должны встречать на границе наших земель и предупреждать, что дальше идут наши земли, проход в которые чужакам запрещен. И все это вежливо, но настороженно. Также, прямо на границе будут основаны пограничные торговые посты, где организуем взаимную торговлю. Наши торговцы будут рады даже такому половинчатому решению. Все же, стоит сразу и сходу интегрироваться в сообщество Белирианда. А так, с течением времени, как народы наши привыкнут друг к другу, мы сначала разрешим посещение только определенных приграничных городов и портов при условии заключения межгосударственных торговых договоров. Но это уже дело политических переговоров с другими королевствами Эльдар, да и Наугрим, гномов, тоже. Близ Амон-Иреб, небольшой отряд Эглад двигался вдоль Гелиона, разведывая окружающую местность во время путешествия. Примерный вид доспехов одежд отряда Эглад. Впереди их ожидали нужные им земли. Гора Амон-Иреб с долиной переходом через кряж Андрам, за которым располагался таинственный и пугающий огромный лес, Таурим-Дуинат. Путешественники говорили, что он не имеет конца и края. Бывало даже, что вошедшие туда квенди исчезают и никогда не возвращаются. А с недавних времен начали происходить странности в Амон-Иреб с проходом. Там стали раздаваться странные звуки, и у путников возникали пугающие ощущения опасности. Зашедшие особо далеко натыкались на громадных белых волков, которые обращались к квенди в бегство. А уж постоянно сопровождающие странные тени в гуще леса навевают суеверный ужас. Многие считают, что рассказчики специально приукрашивают свои странствия для повышения интереса к их историям. Вот и до их короля, Илутингала, дошли эти истории, отчего он решил проверить эти сказки и послал отряд воинов и охотников пролить свет на эту тайну. Отряд Эглад уже был в двух днях пути до Амон-Иреба, как вдруг из ниоткуда и без звука перед ними промелькнуло две тени. Квенди даже не успели осознать это, как от одной из материализовавшихся фигур прозвучало: «Дальше для вас хода нет».